Во втором часу ночи Обнорский уже совершенно одурел. И Радченко, наконец, отпустил его домой, однако попросил на следующий вечер снова явиться для продолжения беседы. Что мог ему возразить Андрей? Сказать, что у него по вечерам масса дел? Кирилла Выродина, например, колоть пора, опять же, любовница стюардесса, она же связная и фактическая соучастница никем не санкционированного расследования, скоро прилетает. В общем, настала у Обнорского совсем веселая жизнь. Утром и днем он пахал, как папа Карло в пехотной школе, а вечером шел, как на работу, к товарищу Радченко, который, видимо, решил просто доконать его монотонно повторявшимися вопросами. Слух о том, что Андрея постоянно зачем-то дергает к себе особист, моментально разнесся по советскому контингенту, и вокруг Обнорского сразу же образовался некий вакуум. Его начали сторониться как прокаженного, потому что одни заподозрили его в стукачестве, а другие решили, что раз вокруг парня явно сгущаются тучи, то лучше от него держаться подальше. Во всем этом был лишь один положительный момент. Марина Рыжова теперь даже и не думала доставать Андрея своими понуканиями. Наоборот, увидев его где-нибудь на улице, она шарахалась в сторону, словно испуганная коза. Не изменил своего отношения к Обнорскому только Шварц, который, расспросив о причинах визитов к особисту, заметил философски: «Это не трипер, это само пройдет. На Радченко накатывает иногда, главное — перетерпеть и не сорваться. А потом ему самому надоест дурью страдать». В пехотной школе постоянно недосыпавшему Обнорскому явно сочувствовали, но с расспросами никто не лез. Больше всего Обнорского бесила чудовищная бессмысленность его ночных бдений с Радченко. Подполковник словно издевался над ним, запуская обоймы вопросов по четвертому и пятому разу. Андрею все труднее и труднее удавалось сдерживаться. Возможно, он уже день на третий психанул бы и наговорил подполковнику разных разностей, послав его куда подальше вместе со штабом, и будь что будет, но ведь нужно было довести до конца свое личное расследование. Не мог он идти на скандал с особистом. Власти у Радченко вполне могло хватить, чтобы выслать Андрея из страны. Ночные допросы у особиста закончились так же неожиданно, как и начались. На шестой вечер, как раз накануне прилета Лены, Радченко вдруг сказал, что больше не имеет никаких вопросов к Обнорскому. Андрей, которому уже казалось, что этот кошмар будет продолжаться бесконечно, даже не поверил своим ушам. И что, я могу идти, товарищ подполковник? Да, пожалуйста, Андрей Викторович. Вы нам очень помогли. Извините, что пришлось причинить вам некоторое неудобство. Зато теперь я могу с чистой совестью считать, что детально разобрался в ситуации с этим вашим штабом революции. Пожалуй, вы были правы. Ничего серьезного во всем этом нет. Но работа у нас такая. Если поступают сигналы, мы обязаны на них реагировать и тщательно все проверять. До свидания. Работайте спокойно. У нас к вам претензий нет. Обнорский некоторое время смотрел ввалившимися глазами на особиста. Похоже, тот не шутил. «До свидания, товарищ подполковник!» — тихо и устало сказал Андрей и вышел из кабинета Радченко. По дороге домой он с горечью думал о том, что на детальное разбирательство с мифической организацией у особого отдела время есть. А вот попытаться задать себе вопрос, почему молодой, перспективный и жизнерадостный офицер вдруг ни с того ни с сего решил покончить с собой, никто из тех, кому это положено делать по службе, так и не удосужился. Вернее, может быть, кто-то вопросом этим задавался, но уж больно быстро все удовлетворились кем-то подкинутыми ответами, а в неувязках никто копаться не стал. «Ничего, Илюха», — прошептал сам себе Обнорский, подходя к гостинице. «Потерпи, братишка, недолго осталось». В эту ночь выспаться Андрею опять не удалось. Готовясь к прилету Лены, он решил на всякий случай изложить все, что удалось узнать, на бумаге. Обнорский понимал, вернее, чувствовал, что развязка близится. Ему не давало расслабиться ощущение близкой опасности, которое до предела натягивало нервы, словно гитарную струну на колок. Еще немного и лопнет струна, но пока все-таки вытягивается, только звенит пронзительно от малейшего прикосновения. Обнорский решил, раз уж не получилось у него поговорить всерьез с Кириллом до прилета Лены, отослать всю собранную информацию с Ратниковой в Союз. Мало ли что с ним может случиться. А так, может быть, кто-то сумеет продолжить расследование и снять с хорошего парня Илюхина-Веселова ярлык самоубийцы. Только вот кому материалы послать? Впрочем, особого выбора у Андрея не было. Из его более-менее близких приятелей только двое работали в правоохранительных органах – Женька Кондрашов да Серега Челищев. Поразмыслив, Обнорский решил послать пакет с кассетами и своими комментариями к ним все-таки Челищеву. Во-первых, прокуратура как-никак заведение посолиднее уг розыска, а во-вторых, Женька и так уже много для него сделал, не хотелось снова впутывать его. Нельзя все время делать ставку на один и тот же цвет. Запас удачи у каждого не безграничен. Лена, которую Андрей не видел больше месяца, еще больше похорошела, хотя, казалось бы, куда уж больше-то. Зато Обнорский за это время явно сдал. У него ввалились глаза и щеки, появились новые морщины, а в черных волосах проклюнулись сединки. Знакомые ливийцы за это даже назвали Андрея Ашья-Бишаар, что переводилось как «старый волосами». В общем, неважно выглядел Андрей. Он казался очень усталым, и только глаза горели каким-то странным, неизвестно откуда черпавшим энергию огнем, но не теплым, а холодным и недобрым. Лена, увидев такие перемены, разохалась, разволновалась, сказала, что его просто нельзя надолго оставлять одного. Бог знает, во что мужик превращается. Андрей, слушая, блаженно улыбался. Ему были очень приятны ее переживания и забота о нем. Лена, словно батарейка, подпитывала его новой энергией. Радость их встречи была омрачена только одним. Лена сказала, что уже на следующий день ее экипаж улетает. «Нам теперь долгих пересменок не дают, валюту экономят». Андрей вздохнул, катнул желваки на скулах. Ему вдруг захотелось сказать Лене что-то очень нежное и доброе. Он поймал себя на той мысли, что ему впервые за много лет захотелось искренне и безоглядно объясниться женщине в любви. Но Обнорский подавил в себе это желание. Впереди была неизвестность, и не стоило в такой ситуации говорить о любви. Любовь ведь подразумевает планы на будущее. А как строить их в такой ситуации? А может быть, Лене и Андрею и не надо было ничего говорить друг другу словами? Лучше всяких слов говорили их тела, сливавшиеся в эту ночь до изнеможения, до исступления, до растворения друг в друге. Переполнявшая их нежность сконцентрировалась настолько, что почудился Андрею какой-то привкус горечи в сумасшедших ласках, которыми они одаривали друг друга, так любят, если прощаются надолго. Или навсегда. Впрочем, Дурные предчувствия мучили Обнорского в последнее время постоянно, и он старался не обращать на них внимания, списывая все на перенапряженные нервы. В перерывах между теми периодами, когда мозги обоих напрочь отключались от действительности, Андрей вкратце рассказал Лене все, что ему удалось узнать. Правда, он выпустил из своего рассказа некоторые важные детали, касавшиеся, в частности, Марины Рыжовой и методов, использовавшихся для склонения ее к сотрудничеству. Врать Лене Андрей не хотел, а говорить правду язык не поворачивался. Обнорскому показалось, что от стюардессы не укрылись его недомолвки и некоторые разрывы в повествовании, но она ничего не спрашивала и вслух никаких подозрений не высказывала. И Обнорский был бесконечно благодарен ей за это. Протягивая Лене пакет, получившийся достаточно пухлым, Андрей сказал: «Вот здесь все, что пока удалось сделать. Одна видеокассета, две аудиопленки и несколько страниц моих заметок. Ты сможешь все это через таможню протащить? Это достаточно рискованно. Если тебя заставят вскрыть пакет, то ты скажи тогда, что ничего не знала о содержимом. Просто, мол, знакомый просил передать, сказал, что здесь виды Триполи да два звуковых письма». «Не волнуйся», — успокоила его Лена. «Нас, таможенники, практически никогда не проверяют. Все будет хорошо». Андрей три раза сплюнул через плечо и написал на отдельном листочке адрес и домашний телефон Челищева. «Вот, найдешь в Питере этого парня, ему и отдай. Скажи, если от меня 2 месяца вестей не будет, пусть вскрывает, читает, смотрит, слушает, а дальше... дальше, как он сам решит. Серега парень правильный». «А кто он?» — спросила Лена, убирая пакет в свою дорожную сумку. «Он? Следователь из ленинградской прокуратуры. А что?» «Нет, ничего», — пожала плечами Ратникова. «Я подумала, может быть, в Генеральную прокуратуру Союза лучше отдать? У меня там один прокурор знакомый работает». «Ничего себе! Знакомый!» — хмыкнул Обнорский. «Где ж ты с ним познакомилась?» Лена вздохнула и улыбнулась. «Прокуроры тоже летают самолетами Аэрофлота?» «Да?» — ревниво спросил Обнорский. «И насколько же близко вы знакомы?» Ратникова засмеялась и начала успокаивать его легкими поцелуями. «Не волнуйся, не так близко, как с тобой. Но, по-моему, он честный человек». Андрей подумал немного, но потом все же покачал головой. «Нет, отдай все же пакет Челищеву. Серегу я давно знаю, а прокурора твоего в глаза не видел. Хорошо?» «Хорошо», — выдохнула Лена, начиная целовать Обнорского все более крепко. «Тем более, что у тебя самого все должно получиться. Я не боюсь сглазить, я это чувствую. Ты сильный, сам по себе сильный. И я еще буду тебе помогать, думать о тебе, силу посылать». «Ты что, колдунья?» — улыбнулся Андрей, пряча лицо в ее волосах. «Все мы немного колдуньи», — шепнула Лена. Показалось Обнорскому или нет, что она всхлипнула. Они простились, когда полночь уже миновала. Лена долго не отпускала его от себя, и снова у Андрея кольнуло в сердце тоскливое предчувствие, что такой нежной и светлой ночи у них больше не будет. Обнорский с трудом поймал такси. Ночью улицы Триполи словно вымирали. Машины и прохожие попадались редко, и для того, чтобы поймать автомобиль, Андрею пришлось идти пешком чуть ли не до улицы Омара Аль-Мухтара. Несколько раз Обнорскому казалось, что за ним кто-то идет. Андрей оборачивался, но никого не видел и успокаивал себя тем, что принимал за звук чужих шагов эхо своих собственных. С такси ему не повезло. Шофер-извозчик в белой плоской такые довез его только до квартала Сук-Ас-Суляс, где днем галдел огромный базар. Ночью же это место было абсолютно безлюдным, словно вымершим. Примечание. Сук-Ас-Суляс — вторничный рынок в переводе с арабского. Конец примечания. На подъезде к Сук-Ас-Сулясу старенький «Пежо» таксиста чихнул и заглох. Водитель долго ругался. Наконец сказал, что машина сломана, и дальше Обнорскому придется идти пешком. Андрею все это очень не понравилось, но что было делать? Он вылез из машины, сориентировался и пошел по направлению к Тарик-Аль-Матару. Не успел он отойти на 50 метров от заглохшего автомобиля, как мотор «Пежо» заработал, такси быстро развернулось и уехало. Обнорский понял, что попал в неприятную историю. Ему приходилось слышать, что по ночам в Триполи стало совсем не так безопасно, как еще 3-4 года назад, когда грабежи и убийства были большой редкостью. Примечание. Уже в 1990 году не раз и не два по утрам в разных районах города полиция обнаруживала трупы ограбленных и убитых иностранцев. Предполагали, что жертв завозили в укромное место, пользуясь их слабым знанием Триполи, и высаживали там, где уже поджидала засада. Обычно ночным разбоем промышляли тунисцы и египтяне, наводнившие Ливию после того, как Каддафи открыл границы на западе и востоке. Нашествие арабских братьев многие ливийцы расценивали как настоящее стихийное бедствие и требовали снова закрыть границы. Конец примечания. Андрей огляделся. Сначала улица, на которой он стоял, показалась ему абсолютно пустой. Но уже через мгновение он заметил, что сразу с нескольких сторон двинулись к нему 5 низкорослых темных фигур. Они передвигались слишком слаженно и быстро, чтобы быть просто случайными прохожими, и у Обнорского противно засосало под ложечкой. Надо же так глупо влипнуть. Прохожие уверенно брали его в кольцо, отсекая все направления для бегства. Кроме них на улочке никого не было, а значит, и звать на помощь не имело никакого смысла. Андрей попытался сконцентрироваться и подавить страх, который начал сковывать его мышцы и волю. Самое главное — не впасть в панику. Запсиховал, считай, пропал. А пока ты сам не сдашься, никто тебя не победит. Так учил Обнорского когда-то его тренер по дзюдо. Что-то похожее говорил потом в Йемене Сандибат. Андрей сжал зубы до ломоты в висках и почувствовал, как страх постепенно поглощается гневом и злостью. Это было уже лучше, но все же не так хорошо, как просто спокойная и ясная голова. Любая сильная эмоция в бою может ослепить. Она мешает трезво оценивать обстановку и принимать самые грамотные решения. Впрочем, времени на психологическую подготовку уже не было, и Обнорский сделал несколько шагов по направлению к самой высокой фигуре. «Кто вы такие? Что вам надо? Чего вы хотите от меня?» Он говорил по-арабски с характерным ливийским акцентом, стараясь, чтобы голос его звучал как можно испуганнее и жалобнее. Пусть считают, что он уже спекся от страха и совсем не готов к сопротивлению. В ответ на его вопросы он услышал грубый хохот. — Что надо? — Твои деньги, свиноед! Судя по выговору, на него решили напасть все-таки тунисцы. Андрей с трудом понял, что сказал ему парень, до которого оставалось уже всего 2 метра. Продолжая встречное движение, Обнорский всплеснул руками. — Я отдам деньги, подождите! Ближайший к нему тунисец снова загоготал, но в следующую же секунду Андрей атаковал его. Абнорский хорошо помнил еще одну заповедь: если уж схватка неизбежна, старайся сразу завладеть инициативой. Андрей сделал длинный шаг вперед левой ногой и, ложась на инерцию движения корпуса, нанес грабителю длинный боковой удар носком правой ноги в горло с почти одновременным кувырком влево, откуда уже набегал один из приятелей весельчака. Задумка-то была неплохая — вырубить в одной связке весельчака и одного из его коллег. Выходя из кувырка, Абнорский попытался с полуприседа ударить правым кулаком второго бандита в промежность. Лет 5 назад, может быть, оно все так и получилось бы, но все годы после Йемена Андрей практически не тренировался, слишком много пил и курил, что не могло не сказаться на быстроте и четкости его движений, а также на глазомере и реакции. К тому же улица была плохо освещена. В общем, если нога и достигла цели, то кулак ударил не по мужскому достоинству тунисца, а по шейке бедра. Парень взвыл от ярости и попытался принять боевую стойку, но Андрей перехватил его руку и длинной подсечкой швырнул любителя чужих кошельков под ноги его подбегавшим коллегам. К сожалению, на этом движении Абнорский потерял драгоценные секунды, и бежать в образовавшуюся в кольце нападавших брешь уже не имело смысла. Он не успел бы набрать скорость, его обязательно догнали бы, а сбить сзади с ног бегущего легче легкого. Единственное, что Андрей успел сделать, это отпрыгнуть к стене ближайшего дома, чтобы хоть обезопасить себя с тыла.